По опыту. Неприятные советы никому не нравятся. От них отмахиваются, как от помойной мухи. Что вы такое говорите? Да вы токсичный, недалекий человек. Ваши советы устарели. Так от мамы отмахивалась дочь и слушать не хотела токсичные мамины речи. А мама говорила насчет подруги, которая буквально поселилась в доме у дочери, дневала и ночевала там. «Дом — это для семьи. Как ни приду, она все у тебя сидит», — сетовала мама. «И не сидит, хозяйничает, чай заваривает, в холодильник лазит». «Мама», — нервно отвечала дочь, — «нет такого слова «лазит». Говорить правильно не умеешь, а советы даешь. Надо говорить «лазает». Ты плохого про Анжелику не говори, она хорошая». Дочь была недовольна тем, что мать лезет в душу. С Анжеликой у них крепкая дружба, они же как сестры. На это мама токсично отвечала, что со своей сестрой родной расплевалась навеки, когда наследство делили. И столько пакостей эта сестра сделала с детства, что уму непостижимо. Сестры и то разные бывают, а тут чужая девица в твоем доме. Встречайтесь вон в парке или в кино иногда ходите. Да и то лишнее это, в кино и в парк надо с семьей ходить. Дочь защищала свои личные границы от мамы, а потом застала Анжелику со своим мужем. Фу, как это банально и отвратительно. В точности, как мамины слова. Или отец предупреждал сына насчет компаньона, говорил, что это скользкий тип. Он таких много видел, когда в колхозе работал. Нечестный парень, ворюга, короче говоря. Нельзя ему доверять важные документы и деньги. Он деньги скрадет непременно. А сын смеялся над отцом. «Деревня ты! Не скрадет, а украдет. Из чего ты это взял?» «Тоже мне психолог нашелся. Знаток человеческой натуры. Да что ты видел на своем тракторе?» Отец обидчиво говорил, что служил в морфлоте 4 года. Тоже навидался всяких людей, приобрел опыт. И уверен, что это предатель. И знаете, отец оказался прав. Хотя он не изучал психологию и 8 классов окончил плюс курсы трактористов, он говорил грубо, безосновательно, но оказался прав. А сын его не слушал и даже высмеивал. А потом бледнел, краснел, занимал у отца деньги, чтобы пережить тяжелое время, потому что компаньон деньги скрал. Украл, если правильно говорить. «Ты вот так младенчика заверни, лучше будет. Ты этой девице ничего не рассказывай. Этот тип тебя подсидит. Держись подальше от этого персонажа, он нечестный. Не отдавай им деньги, они не вернут долг. Ах, как неприятно такое слышать. И глупости ведь это. Слова такие говорит тот, кто образования хорошего не имеет, отстал от жизни, ретроград, рутинер, недалекий тревожный человек с узким кругозором. Да что он знает о нашей уникальной ситуации? Но почему-то часто этот недалекий человек оказывается прав. Хотя ему и говорят, это ты накаркал. Сами впадают в суеверие, обвиняют безосновательно. Но надо прислушаться. Так мисс Марпл в детективах определяла людей и ситуации. По опыту. Хотя не была психологом или полицейским, она всю жизнь прожила в деревне и видела разных людей. Приобрела опыт, который помогал ей распутывать коварные преступления злых умников. А неприятные и необоснованные, казалось бы, советы дают близкие люди, которые нас любят, как умеют. И имеют жизненный опыт, банальный, профанный опыт жизни, иногда тяжелый и неприятный. Но жизнь тоже банальна. И другие люди банальны в своих дурных умыслах и поступках. Надо хотя бы прислушаться, выслушать, понаблюдать. Отмахиваться с раздражением не надо, со стороны виднее, и простой ясный ум чаще замечает жизненное, самое обычное, и оказывается прав, к сожалению или к счастью.